Через некоторое время Меган и Гарри встретились взглядами. Они оторвались от своих партнеров и положили их на колени, повернувшись лицом друг к другу. Кейтлин и Карин могли видеть выражение похоти и предвкушения в их глазах. Меган и Гарри повторили их движения, причем Меган даже превратилась в сексуальную половую версию Гарри, приставая к телу Кейтлин. Затем эти двое сделали свои ходы, толкая глубоко в своих партнеров. Карин скакала на члене Гарри лицом к Кейтлин, которая подпрыгивала на члене Меган. Их горячие стоны наполнили комнату, Гарри и Меган ублажали их обоих в такт друг другу. Как будто они смотрели в очень сексуальное зеркало. «О, тебе это нравится», — сказал Гарри. «Почему бы тебе не поцеловать Кейтлин?» «О, Карин не возражала бы, если бы она это сделала». Она наклонилась, ее губы нашли Кейтлин с дразнящим поцелуем, и Кейтлин вернула огонь своим собственным поцелуем. «О, их губы работали в полной гармонии друг с другом. Две грудастые красавицы целовали друг друга, получая удовольствие от своих партнеров». Меган копировала движение Гарри, сжимая задницу Кейтлин так же сильно, как он сжимал Карин. Телесные жидкости текли без угрызений совести, а Меган была внутри Кейтлин. Она изо всех сил пыталась отрастить свой член, удовлетворяясь тем, что в это время терлась губами о киску Кейтлин. Горячие стоны Кейтлин разнеслись по комнате. Она отступила назад, и это дало Гарри полный доступ к телу Карин, что ему очень понравилось. Ей это тоже очень понравилось. «Ты же знаешь, что хочешь кончить», — сказала ему Карин. «Идти вперед эти большие яйца, должно быть, становятся милыми и тяжелыми. В основном потому, что они становились красивыми и тяжелыми». Карин чувствовала их, когда они подпрыгивали у нее на бедрах. Гарри сохранил самообладание, почти полностью потеряв его. Она напрягла мышцы вокруг него, заставляя тепло в чреслах Гарри просто угрожать вырваться наружу. «Кончай мне! Кончай мне, большой мальчик», — сказала Карин. «Разве не было бы приятно кончить в мою киску? Хэм-эм, держу пари, что так и будет. Оседлай меня, ебаный дрель меня до тех пор, пока эти шары не готовы взорваться, бля». Карин привела довольно убедительный аргумент, и это ободрение заставило Гарри избить ее еще сильнее. Музыкальные стоны Карин эхом разнеслись по комнате, и Гарри с еще большей силой врезался в нее. «О, он чувствовал, как ее сжимающаяся дыра сжимается вокруг него и отпускает его. Нет больше, Гарри просто должен был пережить это». Он почувствовал подергивание и понял, что конец уже почти настал. Он чувствовал, как все внутри него нарастает, готовясь взорваться. Удовольствие внутри Гарри лопнуло, и он подошел вместе с Карин. Гарри обрызгал ее дырочку совершенно мокрым семенем. Она требовала большего, и Гарри отдал ей все, что у него было. Он позволил Карин насушить его яйца до последней капли. «Твоя сексуальная кузина знает, как о тебе заботиться», — похотливо выдохнула Карин. На другом конце провода Меган кончила Кейтлин. Последние несколько раундов обе девушки смотрели друг на друга, словно ножницами разрезая. Их киски были потерты до самого края, а с киски Кейтлин капали соки, которые выплеснула в нее Меган. «О, Кейтлин была доведена до полного изнеможения, и у нее еще не было шанса поиграть с Гарри. Это казалось невозможным. Однако у Меган были другие планы. Как только Гарри отстранился от Карин, она толкнула Карин и Кейтлин на кровать. Гарри отполз назад, чтобы дать Меган побольше места, наблюдая с улыбкой на лице. Кейтлин и Карин лежали рядом, а Меган ползала по ним. Она дразнила двух возбужденных женщин в течение нескольких минут. Эти две киски выглядели соблазнительно, мокрые насквозь. Большая, густая порция сливок Гарри, висевшая на Карин, заставила Меган пускать слюни и мечтать о своей любимой закуске. «Ммм». Меган застонала и легонько поцеловала нижнюю часть тела Карин. Карин закрыла глаза. «А черт, это было так хорошо, так приятно чувствовать Меган на себе». Она быстро лизнула Карин, а затем повернулась, чтобы пожевать Кейтлин. Она чередовала их киски, пока злая мысль не пришла в голову возбужденному марсианину. «О, привет, Меган. Она сделала мне выговор». Ее язык раскололся пополам, вылизывая их обоих одновременно. Этот раздвоенный язык позволил Меган удвоить удовольствие и агрессивно лизнуть Карин и Кейтлин. Ее вкусовые рецепторы перегружали ее разум от такого количества сливочного добра, но она должна была иметь их. Она должна была иметь их, так много. Меган закрыла глаза, наслаждаясь контрастирующим вкусом Кейтлин и Карин. Гарри восхищался прекрасными телами, лежащими под ним, и даже больше, чем восхищался ими. Он бросился на добычу и начал ласкать их тела. Гарри провел ими по всему телу, обхватив сильными руками их груди, и двинулся дальше, чтобы протереть их загорелые тела. «Еще!» – закричала Кейтлин. «Я согласен!» – крикнула Карин. «О, их тела сотрясались от удовольствия от того, что делали с ними Меган и Гарри. Это не заняло слишком много времени, прежде чем они пришли, и пришли очень тяжело. Карин и Кейтлин пришли в синергию, разбрызгивая свои соки по всему помещению. Меган получила их полное лицо в дополнение к набитому рту, который она уже получила ранее в этом сеансе. Гарри коротко подозвал Меган и крепко обнял ее за плечи. Он слизывал объединенные соки с ее красивого лица, что заставило Меган вздрогнуть. Гарри отправил странного марсианина в ее сторону, сжав ее задницу. Затем Гарри обратил свое внимание на Кейтлин, такую красивую, такую милую, и его, о, она была так сильно его в порядке. Гарри принял идеальную позу, толкнув Кейтлин на бок. Руки танцевали вниз по сочному телу Кейтлин. Гарри с привычной легкостью ощупывал ее. Положив Кейтлин на бок, Гарри поднял ногу и скользнул в ее тугие теплые тиски. Танец, который они оба разделили раньше, с Гарри, тершимся своими большими опухшими шарами о нее с другой стороны. Он глубоко вошел в Кейтлин и с очень голодным стоном перебросил ее через себя. «Вот сейчас начнется танец, мальчик, никогда не кончится». Гарри глубоко вошел в Кейтлин, заставив ее закричать. «Так всегда и должно было быть», — сказал ей Гарри, обхватив ладонью ее грудь. «Совершенная гармония, о!» Кейтлин наслаждалась этим. Она наслаждалась ощущением рук Гарри на всем своем теле. Они так хорошо подходят друг к другу, чувствуя себя очень горячими. Гарри обнял ее, заставив Кейтлин ахнуть, когда она прижалась к нему. Он качал ее тело, притягивая все ближе и ближе. Затем внезапно ничего не произошло, и Кейтлин разразилась криком безудержной страсти. «Гарри!» Гарри замедлил шаг и улыбнулся, услышав звуки не столь тонких просьб. Стоны рассказывали всю историю. Гарри хотел убедиться, что они пришли с еще большей яростью. Поэтому он обхватил ладонями грудь Кейтлин и медленно двигался вверх по ее телу, входя в него. Он ускорился и замедлился еще три раза, отправляя Кейтлин в эмоциональную поездку на американских горках. Ее тело было на спусковом крючке, пылая энергией. Гарри обнял ее сзади, погружаясь все глубже и глубже. Блестящая рыжая взорвалась на всем протяжении вторгшегося стержня Гарри и накачала его ближе к краю. Кейтлин наклонилась к Гарри, чтобы подоить его удочку. В другом месте Меган уже скользнула вниз в Карин, играя при этом со своими кувшинами. Подпрыгивающая плоть почти гипнотизировала Меган. Меган переместилась глубже в Карин, заставляя ее тело возбуждаться. Ее разум взбесился, и она отправила Меган в такие места, о которых раньше и не мечтала. Она закрыла глаза, чувствуя присутствие Гарри внутри себя, несмотря на то, что трахалась с Кейтлин. О, черт, теперь это было очевидно. Она была внутри сознания Кейтлин, чувствуя все, что она делала. Меган едва поспевала за происходящим, так как чувствовала присутствие Гарри внутри себя, как и Кейтлин. И мальчик был сильно возбужден Кейтлин, заставляя ум Меган просто мчаться, едва способный собрать воедино Карин, переворачивая ее и садясь на нее. О, возможно, это было ошибкой связывать ее мысли с Кейтлин, когда она была так возбуждена. Тем не менее, каждый дюйм Меган покалывала, так что это не могло быть слишком большой ошибкой, верно? Карин перевернула столы, с силой трахая пальцем ошеломленную Меган. Меган позволила ей, потому что была слишком сексуально озабочена, чтобы сделать что-нибудь, чтобы сопротивляться. Двойное удовольствие превратило Меган в дрожащую, хнычущую развалину, и она не могла оторваться от Кейтлин. Чем больше удовольствия получала Кейтлин, тем больше удовольствия получала Меган, тем больше удовольствия получала Кейтлин, тем больше удовольствия получала Меган. Бесконечные петли удовольствия, с Карин и Гарри трахают своих партнеров, чтобы вызвать еще больше удовольствия, чтобы просто кипеть. Насколько точно они были осведомлены о том, что происходит в их головах, Меган не могла сказать. Она распустила слюни и затряслась всем телом. О, Меган будет чувствовать это еще долго. Гарри подмигнул Карин, прежде чем перевернуть Кейтлин на спину. Еще один толчок, и Гарри погрузился в Кейтлин, сильно колотя ее. Кейтлин выгнула спину, крича громче, чем когда-либо прежде. Некоторые из ее криков были очень похожи на крики Меган, но Гарри просто катался с ними. Кейтлин вцепилась в Гарри и впилась пальцами ему в спину до того места, где они могли бы пробить кожу. О, она должна была обладать им всю ночь напролет. Теперь Кейтлин чувствовала, как он сковывает их вместе, но не могла произнести ни слова, кроме своего возбуждения. Затем Карин была втянута, и Гарри, по сути, трахал всех трех женщин сразу. Он использовал Кейтлин как проводник, чтобы доставить удовольствие двум другим. Кейтлин текла без всяких угрызений совести, позволяя Гарри опуститься в своем бывшем опекуне Кадмуса. Все три дамы увидели звезды сразу, из их скованных вместе умов. Это было действительно слишком много для них, и Гарри просто улыбнулся. Энергия кружилась в воздухе, заставляя его тело болеть. Гарри улыбнулся, позволив Кейтлин сжать и отпустить его, заставляя свою любовную мышцу биться в унисон с пульсом. Кейтлин крепко сжала его, и Гарри попытался отстраниться от нее, но это было уже слишком. Он увидел, как Карин скатилась с Меган и рухнула на кровать. Их бедра подскочили вверх, соответствуя бедрам Кейтлин, и Гарри выдавил из них все, что было нужно, глубоко войдя в Кейтлин. Их цепная реакция оргазмов привела к тому, что киска Кейтлин сжалась вокруг него. Один последний толчок, прежде чем Гарри пролился внутрь тугой пизды рыжеволосой девушки. Он наполнил Кейтлин до краев. Он взорвался еще сильнее, пролив свой огромный груз глубоко в Кейтлин. Бедра Меган двигались вверх и вниз, и никто не прикасался к ней. Постоянное возбуждение было для нее почти невыносимо. Сбоку Карин заметила какое-то движение. Она толкнула Меган локтем, пытаясь добиться хоть какой-то реакции. Ну, она застонала, и это заставило Карин усмехнуться. Карин слегка коснулась ее после долгой минуты, и Меган дернулась как сумасшедшая. Карин слегка потерла чувствительный клитор Меган, но это не помогло. Урок усвоен, никогда не связывайтесь с чьим-то умом, когда они занимались сексом, потому что вы останетесь полностью и полностью сломленным. Кейтлин тоже упала, а Меган была слишком ошеломлена, чтобы оценить такую отсрочку. Или тот факт, что Кейтлин была пропитана любовными соками Гарри. Гарри полностью отодвинулся от Кейтлин и повернулся к Меган. Карин понимающе улыбнулась и сжала пакет Гарри. Она поцеловала его в шею и прошептала. Она уже вышла из игры. Пришло время вернуть ее в игру. Гарри приподнял Меган, как куклу, и открыл ей рот. 12-дюймовый член скользнул глубоко в теплый рот марсианки и протолкнулся вниз по ее горлу. Возбуждение его члена, скользнувшего обратно в ее открытый рот, было шоком от того, что ей нужно было вернуться к жизни. Меган положила руку на его яйца, лаская их крепко, с несколькими легкими ударами. Карин и Кейтлин ублажали извивающегося марсианина, когда Гарри трахал ее лицом. О, она не собиралась снова связываться с разумом своих партнеров во время секса. Кого она обманывает? Меган собирается сделать это снова. Она закончила позволять Гарри колотить себя по губам, и тогда было бы намного веселее. Коллективный трекер. Кейтлин Фейерчилд, Павергирл, Карин, Лейс Лейн, Кэт Грант, Чешир, Яди, Черная Канарейка, Динах, Чудо-девочка, Донна, Чудо-женщина, Диана, Мисс Марсианин, Эмган. Глава 37. Глава 37. Все дело в зрительной координации рук. Имея хорошую и твердую хватку, когда вы готовы стрелять, а затем отпустить его в нужное время, когда он стреляет. Артемис и Гарри в настоящее время находились в тренировочной комнате в пентхаусе. Она стояла позади Гарри, пытаясь объяснить ему некоторые тонкости арчера. Она стояла позади него, крепко обхватив его руками за талию, когда он по ее указанию отвел назад лук. Казалось немного забавным, что кто-то с набором силы Гарри будет даже заинтересован в том, чтобы научиться стрелять из лука. Это просто казалось излишним, учитывая, что он мог двигать вещи своим умом и поднимать целые горы своими мускулами. О, эти мышцы! Артемида очень старалась не потерять рассудок, просто думая об этом, но ей было очень трудно это сделать. Это давало ей повод прикасаться к Гарри, одновременно исправляя его позу и положение тела, что, по мнению Артемиды, было совсем неплохо. А нет, совсем наоборот, это было очень хорошо. Даже если это и не казалось логичным, почему он вообще хочет научиться стрелять из лука? «Хорошо и огонь», — сказал Артемис. Он подошел ближе к цели, чем Артемида в первый раз, когда она выпустила стрелу. Гарри повернулся и посмотрел ей прямо в глаза. Артемис только тихо вздохнул и нежно положил руку ему на плечо. «Это было не так уж плохо», — сказала Артемида. «Вам просто нужно повернуть ваше позиционирование немного больше вправо, вот так». Например, Артемида развернулась на месте рядом с Гарри. Она отвела лук назад и выпустила стрелу. Прошло несколько секунд, прежде чем она проследила за движением стрелы. В ее сознании время замедлилось. Затем стрела вонзилась в мишень, попав прямо в центр кольца. Артемис старался не выглядеть слишком счастливым. «У тебя это выглядит так просто», — сказал ей Гарри. Артемис ответил, слегка пожав плечами. «Ну, то, что ты делаешь, тоже выглядит слишком просто. А что ты собираешься делать?» Гарри улыбнулся, но не так сильно. По правде говоря, люди могли бы задаться вопросом, зачем ему вообще понадобилось заниматься таким пустяковым делом, как стрельба из лука. Дело в том, что Гарри чувствовал, что ему нужны практически все возможные инструменты из этого набора. Если есть одна вещь, которую Гарри узнал, это то, что полагаться на свои силы против гораздо более сильных противников может привести к гибели. До сих пор ему очень везло сражаться с людьми, которым он мог противостоять как в силе, так и в большинстве случаев с мастерством. Гарри не хотел испытывать свою удачу, иначе она иссякнет. Гарри отвел назад лук, копируя предыдущие движения Артемиса. Он вонзил стрелу в мишень, возможно, не так близко, как Артемида, но гораздо ближе. «Честно говоря, это хорошо», — сказала Артемида. «Никто не ожидает, что ты будешь как зеленая стрела или спекрасная стрела или...» «Как и ты», — сказал Гарри. «Как и я», — согласилась Артемида. Гарри должен был быть самым лучшим в мире в том, что он делал, и, о боже, Артемида ценила это. Он отвел стрелу назад, отступил назад и опустил ее около цели в третий раз. На этот раз она почти приземлилась рядом со стрелой, которую вставила Артемида. Почти, не совсем, и она могла видеть очень жгучее разочарование Гарри. «Хорошо, может, ты покажешь мне еще раз?» – спросил Гарри. «Конечно», – сказал Артемис. Артемида склонилась на коленях перед Гарри, облегающие спортивные штаны из спандекса, которые она носила, очень красиво облегали ее тело. Она задержалась на секунду, чтобы принять нужную позу. Стрела определенно была в игре. Она попятилась назад и выпустила стрелу. Стрела пролетела в воздухе и направилась прямиком к своей цели. Он попал в цель во второй раз. Артемида шагнула вперед и чуть не потеряла равновесие. Гарри быстро раскинул руки, чтобы схватить ее. Обхватив ее руками, Артемис сделал глубокий вдох, когда Гарри не дал ей упасть на землю. Два товарища по команде и друзья стояли бок о бок. Артемида зачарованно смотрела в его великолепные глаза. Она наклонилась ближе. Гудок испортил момент, и это должно было быть сигналом тревоги на часах Артемиса. «О, я должна идти», — проворчала Артемида. «Первый день в Кпатамарафит был бы. Беит было бы на неделю раньше, но знаешь, Айво и его маленький андроид разбили половину школы». «О», — сказал ей Гарри. «Тогда в другой раз». «Да, в другой раз». Артемида могла бы проклинать себя за то, что потеряла счет времени, и вовсе не в шутку. Конечно, проводить время с Гарри, по-своему, было его собственной наградой, но да, не совсем. «О», Артемида начинала мысленно звучать как Меган. После нежной улыбки, вызванной мыслями Артемиды к ее марсианскому товарищу по команде, Гарри обнял ее за плечи и проводил домой. Артемис и Гарри вернулись домой, где Паула сидела за столом. Гарри повернулся к Пауле, когда Артемида извинилась и пошла в свою спальню. «Простите, что заставил вашу дочь так поздно ложиться», — сказал Гарри. «Она учила меня, как правильно стрелять из лука, и потеряла счет времени». «Не стоит извиняться», — сказала Паула. «Я рад, что у Артемиды есть такие друзья, как ты, Хелена и другие. Мне бы очень хотелось дать ей больше в жизни». Паула окинула Гарри оценивающим взглядом, отодвинув свою длинную шерстку от стола и вытянув шею, пока смотрела на Гарри. «Вы не могли бы немного побыть здесь?» – спросила Паула. «Я знаю, что это школьный вечер, но...» «Все нормально», – сказал Гарри. «У меня все равно бывают довольно долгие ночи». Паула только понимающе улыбнулась. По правде говоря, Гарри не нужно было много спать. Очевидно, она очень хорошо представляла себе, кто он такой, и Гарри уже давно знал, кто она такая, хотя это была совсем другая жизнь. Прямо сейчас Паула Крок не была опасным преступником, скорее сломленной женщиной, которая сожалела о некоторых из многих ошибок, которые она совершила. Гарри обратил внимание на лежащую на столе литературу. Не то чтобы он хотел совать нос в чужие дела, но у Гарри действительно было острое чувство наблюдения, возможно, в самые неподходящие моменты. «Просто я кое-что видела», — ответила Паула. «Предполагаемая чудесная работа доктора Шондракин Солвинг. Некоторые люди думают, что она колдунья, но она является пионером нового метода лечения паралича, хотя это все еще находится в начальной стадии исследования». Паула гадала, увидит ли она когда-нибудь в своей жизни именно это лекарство. Если бы Ларри не уговорил ее на последнюю работу, Паула не оказалась бы в таком положении, как сейчас. Он был очарователен с самого начала. Немного резкий, когда все шло не так, как он хотел, и всегда старался сказать ей, что он вывел ее из трудного дома. О, учитывая, что одна дочь сбежала от нее, а у Паулы были напряженные отношения с другой, это была действительно не та жизнь, которую она себе представляла. «Ну, она сделала некоторый прогресс», — сказал Гарри. «Да, и если кому-то будет оказана помощь в будущем, то да тем лучше для них», — заметила Паула, стараясь при этом не выдать своей горечи. «Он основан на работе, которую вела Лена Лутер до своей потери трудоспособности». Гарри навострил уши и жестом велел Пауле продолжать. Выражение лица и голос Паулы потемнели на несколько тонов, и Гарри почувствовал озноб. «Лекс, кажется, не хочет продолжать это направление своих исследований», — сказала Паула. «И если бы он это сделал, я не думаю, что это было бы в моем ценовом диапазоне». Паула задумчиво наблюдала за Гарри поверх своей чашки кофе, просто размышляя вслух. «Интересно, это и есть карма», — сказала Паула. «Карма за все, что я сделал, ошибки, которые я совершил давным-давно». Гарри потянулся через стол и сжал руку Паулы. Тепло, разлившееся по телу пожилой женщины, расслабило ее, и впервые за долгое время по ее спине пробегает дрожь. «Итак, что происходит между тобой и моей дочерью?» — спросила Паула. Брови Гарри поползли вверх. «Неужели она знала?» «Нет, конечно же, нет». «Ваша дочь?» — спросил Гарри. «Да, Артемис», — ответила Паула. «Ладно, другой разговор», хотя Гарри полагал, что Джейд и ее отчуждение от своей семьи будет немного болезненной темой для Паулы, и Паула не хотела ее воспитывать, что было вполне понятно. «Я не слепая», — продолжала Паула, «и я был сексуально активен в возрасте Артемиды. Примерно в это время я забеременела ее сестрой, хотя я очень надеюсь, что она немного более осторожна, чем я, а ты немного больше, немного осторожнее». «Никаких детей до окончания колледжа», — сказал Гарри, «как для мужчин, так и для девочек. У меня есть способы, чтобы предотвратить их от хэппенинг, и это сложно объяснить. Магия часто может быть такой, хотя на самом деле это было довольно просто, если вы знали, как работает биология и как управлять ею, чтобы предотвратить несчастные случаи. Ну, меня не волнует, насколько это сложно, пока ты в безопасности», — сказала Паула. «Я знаю, что Артемида вскоре заявит на тебя свои права, и она достаточно агрессивна, чтобы получить то, что она хочет, когда она этого хочет». Гарри так и понял. Он намеревался дождаться, пока большинству девушек не исполнится по меньшей мере 17 лет, за исключением Меган и Донны, но это были исключения, поскольку они были старше своего законного возраста человека. Марина почти достигла этой точки, Артемида была ближе, а Хелена и Уитни дальше всех позади нее. «Я вижу, как ты смотришь на нее, а она на тебя», — сказала Паула. «И я надеюсь не стать бабушкой еще на 5 лет, Ярсо. Невозможно, чтобы что-то случилось без стопроцентного согласия с нашей стороны», — заверил ее Гарри. «Никакое происшествие наступить, я мог бы сделать тебя бабушкой, но это не сегодня». Конечно, было более вероятно, что сначала она пройдет через Джейд, но он не хотел пересекать именно это мысленное поле. Тем не менее, Гарри не собирался никого оплодотворять, пока они оба не будут готовы. А Гарри не был готов иметь дело с детьми, и подавляющее большинство его девушек еще не были в состоянии иметь с ними дело. Когда-нибудь, возможно. Магия была забавна в этом смысле. «Ну, я знала, что ты не сделаешь ничего безрассудного», — сказала Паула. «Но это же, Юстит, это просто груз с моих плеч». Артемида надела свою униформу из частной академии Готэм-Сити. Юбка была в самый раз, хотя можно было бы поспорить, что она была немного обтягивающей и, возможно, хорошей немного рубашкой. Верхняя часть облегала подтянутое тело Артемиды, пуговица расстегнута, чтобы позволить ее груди немного дышать. Гарри улыбнулся, когда они встретились внизу. «Вы были здесь всю ночь?» — спросил Артемис. «Ну, я зашел в магазин на углу, чтобы купить пару вещей для твоей матери». «Прямо посреди ночи в Готэм-Сити?» — спросила его Артемида. «Я довел до слез пару грабителей», — пожал плечами Гарри. Артемида только рассмеялась, она бы заплатила, чтобы увидеть это. Гарри сделал ей знак следовать за ним, и она приподняла его бровь. «Я провожу тебя до КПА», — сказал ей Гарри. «Это мама тебя подговорила, чтобы убедиться, что я действительно пойду?» — спросила его Артемида. Гарри только улыбнулся, а Артемида сложила руки на груди и искоса взглянула на него. «Это моя мать мне не доверяет, или ты?» — — спросила его Артемида. «Просто хочу убедиться, что ты доберешься туда нормально», — сказал Гарри. «Кроме того, мне нужно убить еще пару часов до прибытия в Счастливую Гавань». Они вдвоем шли от плохой части Готэма через более приятную часть Готэма, или по крайней мере один, где граффити были убраны. Учитывая количество богатых детей, посещающих КПА, Артемис ни на минуту не сомневался, что рядом были некоторые банды, торгующие наркотиками. К сожалению, какие богатые дети и располагаемый доход, это была комбинация, которая привела к некоторым довольно плохим выборам. «Я должна встретиться со своей студенческой наставницей, Бет Кейн, за час до начала занятий», — сказала Артемида. «Кейны довольно влиятельны в Готэм-Сити», — сказал Гарри. «Да, я знаю», — сказала Артемида. «Но я уверена, что она будет очень мила». Они вдвоем подошли к тому месту, где Гарри взял за руку высокую красивую блондинку, которая очень мило носила школьную форму. Она посмотрела на них с улыбкой, и ее глаза остановились на Гарри, как будто она оценивала особый сочный стейк. Гарри улыбнулся и откашлялся. «Вы, должно быть, Бет Кейн», — сказал он. «Да, и еще это же Артемида, верно?» — спросила она, стараясь не отвлекаться на посторонние мысли. «Да, это я», — прокомментировал Артемис. «Для меня большая честь познакомиться с вами, Бет». Бет только улыбнулась и пожала Артемису руку. Она посмотрела на Гарри. «Я здесь, чтобы ответить на любые ваши вопросы, любые проблемы, которые могут возникнуть у вас перед школой», — сказала Бет. «Итак, если я смогу на минуту оторвать тебя от твоего парня». «О, он не мой парень», — сказала Артемида. «Просто-просто друг». Артемида потратила все свое самообладание, чтобы не закончить это предложение словами «к сожалению». По правде говоря, она хотела сделать свой ход и знала, что Гарри спал и с Донной, и с Макганном. Тем не менее, у нее было несколько проблем с беспокойством, не желая все испортить. Гарри действительно заслуживал самого лучшего. Конечно, она была почти уверена, что он спал с чудо-женщиной, черной канарейкой и властной девушкой в дополнение к двум ее товарищам по команде, что заставило Артемису усилить свою игру. «Хорошо», — сказала Бет с улыбкой. «Рад познакомиться с вами, Гарри», — сказал Гарри. «Хорошо», — сказала она. «Не волнуйся, Артемида в хороших руках, и я поймаю тебя позже». Она ушла с Артемидой секундой позже. Две дамы говорили о частной академии Готэма. Гарри отступил назад, оглядываясь через плечо. «Эй, Гарри!» Хелена подошла к нему, а за ее спиной стояла красивая темноволосая девушка. Она улыбнулась, когда посмотрела на него. «Что ты здесь делаешь?» — спросила она. «Чтобы убедиться, что Артемис придет в школу вовремя», — сказал Гарри. «Да, я рада, что ты был рядом и позаботился о ней», — сказала Хелена, зевая. Огорченная многолюдная ночь. Гарри мог только догадываться, особенно если Хелена занималась динамичным дуэтом со своим отцом. Хелена улыбнулась и повернулась к своему спутнику. «Гарри, это Затанна Затара. Зи, это Гарри Кент. О, привет», — сказала Затанна с улыбкой. «Так приятно с вами познакомиться. Хелена мне много о вас рассказывала. Надеюсь, хорошие вещи», — сказал Гарри. «Самые лучшие, что она о тебе рассказывала», — сказала Затанна. «И я понимаю, почему приятно было познакомиться, правда же?» Она пожала Гарри руку и, как и многие девушки, внимательно посмотрела на него. Некоторые из других студентов академии, даже первокурсники, пристально смотрели на Гарри. Конечно, многие из них были слишком молоды для него, но все же Гарри не мог отрицать, что некоторые из них когда-нибудь станут чрезвычайно привлекательными женщинами. «Ну же, Стив, пошли!» Одна из девушек что-то настойчиво кричала своей подруге. «Итак, твой отец знаменитый художник по побегам из театра, Джон Затара, верно?» — спросил Гарри у Затанны. «Ага», — сказала она. «Да, это он, и ты знаешь его другого работа, верно?» «Да», — сказал Гарри. «Так, значит, ты первый год в средней школе», — сказала Затанна. «Рад снова оказаться на свободе с учетом того, как у моего отца, ну, он не очень хорошо себя чувствует в последнее время». Гарри почтительно не стал подглядывать. «Нам надо идти в класс», — сказала Хелена. «Я провожу Затанну по школе, может быть, вам стоит вернуться, учитывая, что у вас есть довольно длинная поездка на автобусе обратно». Все сводилось к тому, чтобы соблюсти приличие, и, честно говоря, если Гарри это и делал, то довольно быстро. Бетта и Артемида вернулись обратно. «Приятно было познакомиться», — сказала Затанна. «Да, и ты тоже», — сказал Гаври. Артемида и Бет вернулись обратно. Бет перевела взгляд с удаляющихся Хелены и Затанны на Гаври. «Похоже, ты знаешь нескольких человек, включая моего кузена», — сказала Бет. «О, это верно», — Хелена упоминала Гаври в прошлом, что она была связана с Кейнами. «Мне надо идти», — сказал Гаври. «Я поймаю тебя после школы при условии, что ничего не всплывет. Не волнуйся, все будет хорошо», — сказала Артемида. «Я вернусь вместе с Хеленой и Затаной, и я уверен, что Бет также позаботится о том, чтобы мне не причинили вреда. Я сделаю все, что в моих силах», — сказала Бет. «Подожди, Гаври, прежде чем ты уйдешь», — она шагнула вперед, чтобы пожать ему руку. Гаври понял, что она сунула ему в руку смятый клочок бумаги. Бет отошла с улыбкой, и несколько одноклассников Бет хихикают, прежде чем она посмотрела на них долгим взглядом. Гаври только улыбнулся и оставил Артемиду на ее пути. «С ней все будет в порядке», — Гаври был уверен в этом. У Гаври было еще несколько минут свободного времени в Готэме, и он присоединился к Барбаре, Дине и сестре Дины, Саре, чтобы выпить в кафе перед уроком. Сара, впервые увидев Гаври, оглядела его с головы до ног. Она с улыбкой повернулась к Дайне. «Ну, он стал лучше», — сказала Сара. «По крайней мере, он не пытается отрастить дурацкую козлиную бородку. Ты можешь поверить, что я была влюблена в него?» «Ну, так и есть, он может быть. Он может быть очаровательным», — ответила Дайна. «Или, скорее, мог бы им быть». Гаври решил, что поверит Дайне на слово. Он заметил, что она изо всех сил старалась не доставлять Оливеру слишком много хлопот, несмотря на то, что он делал с ней, и как она не поддерживала его игру. «Да, может быть», — сказала Барбара. «Ты дал ему много шансов, и ты перешел к чему-то лучшему. Кстати, о том, что лучше, разве тебе не нужно идти на занятия?» — спросила Дайна. «Я могу просто заскочить на минутку», — сказал Гаври. «Не проблема. Да, кроме того, я рада, что он здесь», — сказала Сара. «И любой предлог, чтобы избежать слассис, ну и ладно. Сара, ты действительно должна сосредоточиться немного больше», — сказала Дайна. «Эй, я получаю хорошие оценки много без фокусировки», — возразила Сара. «Гаври такой же, правда, Гаври? Не заставляй меня приводить свои аргументы», — со смехом сказал Гаври. «Потому что, в конце концов, мне придется тренироваться с твоей сестрой, и я бы предпочел, чтобы она не была слишком груба со мной. Но я всегда целуюсь с ним и делаю его лучше», — сказала ему Дайна. «Вот именно», — сказал Гаври. Барбара только усмехнулась. Она была рада, что у Дайны есть кто-то вроде него. Она хотела кого-то вроде него, но между занятиями, библиотекой и просто выяснением своей жизни в целом сейчас было не время. Хотя она не должна воспринимать жизнь так серьезно, потому что это может расстраивать. «Ладно, мне пора», — сказала Барбара. «Огорченные, мы должны как-нибудь сделать это еще раз. Увидимся позже, Гаври». «Береги себя, Бэбс», — сказал Гаври. Библиотека была вознаграждена, хотя самой захватывающей вещью было выслеживание просроченных книг. О, как же Барбаре хотелось чего-то большего, какого-то приключения. «Я лучше пойду», — сказала Сара. «Было приятно познакомиться, оставайтесь в гармонии». Сара бросилась к Гаври и поцеловала его в щеку, как будто боялась, что сестра что-нибудь скажет. Дина только улыбнулась, и Сара обняла свою сестру на прощание, прежде чем сесть на автобус до танцевального класса, а затем у нее будут дневные занятия в КЦУ. «Итак, меня пригласили на благотворительный вечер Queen Industries», — сказала ему Дайна. «Ты серьезно?» — спросил Гаври. Он был удивлен, что она получила приглашение, и Дайна выглядела такой же удивленной. «Я знаю», — прокомментировала Дайна. «Но я сомневаюсь, что это Оливер прислал приглашение. У меня есть подозрение, кто мог это сделать». «А ты пойдешь?» — спросил Гаври. «Ну, я могу пойти на свидание, и я надеялась, что ты пойдешь со мной», — сказала Дайна. «Это ради благого дела, я ему столько дам. Сбор денег для молодой девушки, которая очень нуждается в операции на сердце». «Ну, конечно, я бы пошел с тобой», — сказал Гаври. Дайна улыбнулась, но звук коммуникатора Лиги подсказал ей, что ей лучше уйти и сделать это как можно скорее. Гаври подумал, что он откладывал это достаточно долго. «Пора отвезти Зету обратно в Хэппи Харбор и идти на занятия». Конечно, в типичной для Гаври манере, что-то его остановило. Он столкнулся с молодой девушкой, которая неуклюже двигалась по автобусной станции. Она выглядела потерянной, нервной и не слишком здоровой, чтобы быть честной. Гаври только нахмурился, Почувствовав что-то от нее, Гарри закрыл глаза и, когда никто не смотрел, послал дубликат времени через Гзету, чтобы пойти в школу для него, и никто ничего не узнает. Ну, Меган могла бы, но она поймет обстоятельства, как только Гарри объяснит их ей. Эй, молодая девушка вскочила и глубоко вздохнула. «Простите, что напугал вас», — сказал Гарри. «Мне было интересно, есть ли у тебя какие-нибудь проблемы, я могу тебе помочь». Она посмотрела на него и кивнула в ответ. «Мне нужно сесть в автобус, который останавливается в павильоне Кейна», — сказала она. «У меня и так было очень длинное утро, и ну а самолет в Аслоте приземлился в международном аэропорту Готэм». Она говорила медленно, как будто английский не был ее родным языком, и она не хотела сделать неверный шаг. Как бы то ни было, Гарри просто улыбнулся и повел ее к нужному автобусу. «Вы здесь с родителями?» – спросил он. Девушка встряхнула ее, но ничего не ответила, и Гарри только нахмурился. «Ты здесь совсем один, тебе 9 или 10 лет. 13, твердо поправила она его. «Все еще слишком молода, чтобы самостоятельно садиться в чужой автобус», – пробормотал Гарри. Конечно, у него не было много места для разговоров. Она выглядела довольно грубой и немного чахлой в росте. Эта девушка выглядела так, как будто у нее была тяжелая жизнь. Гарри проводил ее до автобуса, заплатив за нее и за него. Они заняли свои места, миновав несколько сомнительных фигур. Возможно, это была хорошая идея, что Гарри был с ней в автобусе, потому что некоторые из этих людей выглядели так, как будто они должны были быть в реестре сексуальных преступников. Он предложил ей сесть, и она села рядом с ним. Девушка порылась в своих сумках и вытащила пузырек с таблетками. Гарри узнал в них сердечное лекарство. Она понюхала таблетки, а затем приняла две из них. Она вытащила бутылку с водой и понюхала ее, прежде чем осушить. Девушка сделала паузу и почувствовала себя немного более расслабленной. «Мы будем там через 20 минут», — сказал Гарри. «Ты не должен был этого делать», — сказала она. «Но все равно спасибо». Через 20 минут Гарри уже выводил своего подопечного из автобуса на улицу перед павильоном Кейна, и первым лицом, которое он увидел, был миллиардер Брюс Уэйн. Брюс улыбнулся, глядя на него. «Мистер Кент, для меня большая честь снова встретиться с вами. На прошлой неделе Гарри обедал с Хеленой, Брюсом и Клэр, так что, естественно, они оба знали друг друга за пределами своих личностей борьбы с преступностью». Он подошел к Гарри и пожал ему руку. Брюс придвинулся чуть ближе к нему. «Разве ты не должна быть в школе?» – пробормотал он. «Остаток времени», – тихо ответил Гарри. Брюс понимающе кивнул и отстранился. Из павильона вышла привлекательная рыжеволосая женщина, одетая в профессиональный деловой костюм. У нее были рыжие волосы до плеч, и она остановилась. «Мистер Уэйн, спасибо, что согласились встретиться со мной», – сказала девушка. «Это большая честь для меня», – сказал Брюс с теплой улыбкой. «Это Кейт Кейн, она будет твоей опекуншей, когда ты будешь в Готэме, королева Пердита». «Королева Пердита?» – спросил Гарри. Пердита только робко улыбнулась ему. «Он был так мил, когда был сбит с толку. Вы были добры ко мне, когда не знали моего статуса», – сказала она. «Это говорит о многом из того, что ты знаешь, Чарльз Термер Кент, не так ли?» «Адриан Кент», – представился он. «Благородный Адриан, благодарю вас», – сказала она. Она взяла его за руку и неловко поцеловала в костяшки пальцев. Это было даже очаровательно. «Мои друзья зовут меня Гарри», — сказал он. «И тогда, я надеюсь, вы позволите мне иметь честь сделать это», — сказала Пердита. «Конечно». Пердита улыбнулась, и Гарри оставил ее с Кейт Кейн, который молчал, но спокойно наблюдал за Гарри. Если Брюс доверял ей, то и Гарри тоже, потому что доверие Брюса давалось нелегко. Теперь, когда у Гарри был остаток времени, идя в школу вместо него, Гарри был свободен исследовать Готэм-Сити в свободное время. И одним из мест, где он мог бы остановиться, была встреча с Селиной. Она дала ему открытое приглашение появиться в любое время. Черная кошка вышла из квартиры, оценивающе глядя на Гарри. Кошка мяукнула и подошла к нему поближе, потерлась о ногу Гарри и замурлыкала, а Гарри почесал ей глаза. «Исида одобряет тебя, и обычно ей никто не нравится, кроме меня и Хелена тоже». Селина вышла из лифта и улыбнулась. Она грациозно вытащила ключи и приготовилась открыть дверь, ведущую в ее квартиру. «Счастливая киска – это всегда хорошо», – сказал Гарри. «Вполне», – сказала Селина с понимающей улыбкой. «Хотя на улице говорят, что у вас есть настоящая женщина-кошка, которая витает в вашей жизни. Да, и она очень красивая, сказал Гарри. Нина все время его принимает, хотя и готова помочь нам, гепард возвращается в нормальное состояние. Гарри улыбнулся, когда они с Селиной вошли в квартиру, стоя рядом друг с другом. Селина посмотрела ему прямо в глаза. «Она прекрасна, но это не значит, что у тебя нет собственных достоинств», сказал Гарри. «Хотя мне интересно, как бы ты выглядела, если бы преобразилась, как она. Бывала там, делала это», сказала Селина. Это был вполне воспитательный опыт. Она улыбнулась и отошла, чтобы приготовить им по чашке кофе. Селина отдыхала рядом с Гарри, пара пуговиц блузки расстегнулась, а юбка задралась, открывая ее сочные ноги. Селина легонько положила руку на бедро Гарри и улыбнулась. «Значит, ты прогуливаешь школу, чтобы забрать мамочку?» – спросила Селина. «Не то чтобы я возражал нисколько». Селина была более чем готова воспользоваться присутствием Гарри здесь, на диване, или скорее позволить ему воспользоваться ею. К несчастью, звонок раздался из соседней комнаты, и, учитывая, что только несколько важных людей имели этот номер, она должна была получить его. Селина вскочила, чтобы ответить на звонок. «Пэмдао, ты что, издеваешься надо мной?» Она повысила голос, и Гарри понял, что произошло что-то очень странное. «Я поговорю с ней, я думал, что мы достучались до нее в прошлый раз». Селина тихо вздохнула и повесила трубку. «Извини», сказала ему Селина, «но мне действительно нужно кое о чем позаботиться, один из моих друзей, у нее большие неприятности». «Тогда в другой раз?» – спросил Гарри. «Да, в другой раз», – сказала Селина. В дождливую погоду Селина собрала свои вещи, и Гарри вышел вместе с ней. Он не хотел спрашивать, но это казалось немного серьезным. Гарри сидел снаружи кафе, с Затаной, Хеленой и Артемидой, с Артемидой и Затаной, как раз заканчивающими свои первые дни в частной академии Готэма. «Ну и как это было?» – спросил Гарри. «Ну, школа есть школа», – сказал Артемис. «Занятие – это немного более сложная задача, но учителя в целом гораздо более компетентны, и школьные обеды не похожи на то, что сбежало из какой-то лаборатории. Вот в чем на самом деле разница между государственной школой и высокооплачиваемой частной школой», – сказала Хелена. «Кроме того, в обеих школах есть только в четверг, и это почти единственное, что мне понравилось из моей старой школы», – сказала Артемида. «Приятно видеть, что тебе понравилось», — сказал Гарри. Хелена перевела взгляд на Затану, которая сегодня была немного не в себе. Сегодня она дважды звонила отцу, чтобы проведать его. «Как у него дела?» — спросила Хелена. «Ну, у него есть хорошие дни, и у него есть свои плохие дни», — предложила Затана. «Я хотел остаться здесь, но он настоял на том, чтобы я убрался отсюда. В Хоусисе я могла сосредоточиться на чем-то еще, кроме него». Затана предположила, что это было намного легче, чем наблюдать, как ее отец медленно увядает от болезни. «Но он многому научил меня, когда я была здорова», — сказала Затана. «А маги, ты же знаешь, Гарри тоже умеет колдовать», — вполголоса сказала Хелена. «Неужели?» — спросила Затана. Гарри наколдовал в воздухе букет цветов и протянул его Затане, которая улыбнулась. Он также наполнил их напитки и немного улучшил их вкус. «У меня нет этих изящных обратных заклинаний», — сказал Гарри. «Или вы сами это делаете?» Затана только что расплылась в улыбке. «Может быть, я покажу тебе несколько своих фокусов, если ты покажешь мне еще несколько своих». Не самое лучшее место для этого на публике, и Гарри понимал это, действительно понимал. Вернувшись в пентхаус, Гарри поглотил вторую половину себя. Просто несколько стандартных уроков, и его вторая половина сделала домашнее задание. Гарри прошел по коридору и столкнулся с Ниной. «Гарри», — взволнованно сказала Нина, — «как ты себя чувствуешь?» «Отлично», — сказал Гарри, — «а как насчет тебя?» «О, это я просто устраиваюсь», — сказала Нина. «Мне пришлось купить более специализированные лифчики». В ответ она вытянула вперед свою широкую грудь, словно желая убедиться, что внимание Гарри было приковано именно к ним. «Когда я вообще буду их носить?» – ответила Нина. «И я больше не мутировал, хотя во время брачного сезона. Хопкинсит будет интересно посмотреть, как реагирует мое тело». Нина подошла и обняла Гарри, удивив его тем, что притянула его ближе. «Ты хорошо выглядишь», – промурлыкала Нина. «И пахнет неплохо». Без всякого предупреждения она вцепилась в одежду Гарри, сорвав с него рубашку и почти брюки. Нина пошла за спокойствием и собранностью к диким и одичалым в одну минуту. Затем она резко вышла из этого состояния. «О, черт возьми, они предупреждали меня, что это может случиться», — сказала Нина. «Я же, мне нужно поговорить с Дианой и доктором Сентсмарком, увидимся позже». «Нина, все в порядке». Гарри закрыл глаза на полсекунды позже. На мгновение ему показалось, что она сейчас набросится на него, и, честно говоря, Гарри собирался приручить ее. В этот момент из коридора появилась Диана. Она мельком увидела разорванную одежду Гарри. «Нина», — спросила она, — «я много чего натворил», — сказал Гарри. «Дикие импульсы, которые становятся все сильнее, ты знаешь». «Да, я знаю», — согласилась Диана. «И она тоже оставила тебя на грани нервного срыва. И ты собираешься позаботиться об этом?» — спросил Гарри. «С удовольствием». Гарри с улыбкой проводил Диану в свои личные покои. Конечно, у него не было грудастой девушки-кошки, но великолепная амазонка была довольно хорошим утешительным призом. Глава 38. Глава 38. Быстрым движением Диана притянула Гарри к себе и поцеловала, на что Диана агрессивно ответила ей тем же. Сильные руки Гарри погладили задницу Дианы через ее брюки и вызвали стоны, чтобы нагнетать от принцессы-амазонки. Поцелуй становился все более жестким, агрессивным и требовательным. Диана отстранилась и прикусила подбородок Гарри. Она отстранилась и встала позади Гарри. Руки на мгновение обвились вокруг талии Гарри, когда Диана быстро прижала свои красивые сочные груди к спине Гарри, прежде чем подойти и помассировать его. «Расслабься», — сказала Диана. Таким образом, Гарри расслабился, с сильными, умелыми пальцами Дианы, работающими над некоторыми узлами напряжения поверх его одежды. Гарри почувствовал, как руки Дианы скользнули вниз по его спине, а затем они переместились между ног Гарри. Диана отошла на дюйм от того, чтобы потереть Гарри промежность, и отстранилась. Голодная улыбка промелькнула на лице Дианы, позволяя всему этому утонуть. Затем Диана продолжила, еще раз очень агрессивно поглаживая Гарри. Диана закончила свой массаж в одежде Гарри. Затем Диана перешла на следующий уровень массажа. Медленно, чувственно Диана стянула с Гарри одежду. Сначала рубашка, потом брюки, потом его трусы. Наконец, Диана опустилась на колени. Принцесса-амазонка сняла с Гарри носки и туфли, растирая ему ноги. Поднявшись, Диана осмотрела обнаженное тело, небрежно отводя взгляд от пульсирующей эрекции Гарри. После того, как Диана закончила снимать с Гарри одежду, она снова помассировала его. На этот раз Диана намазала ладони маслом и растерла Гарри. Гарри застонал, голод сверкнул в его глазах. «Ты хорошо себя чувствуешь?» – спросила Диана. «Да», – простонал Гарри. «Отлично», – сказала ему Диана с мягкой улыбкой. Масло расслабляло и одновременно возбуждало Гарри. Каждый дюйм тела Гарри жаждал Диану и ее прикосновения до такой степени, что огонь просто прорвался сквозь Гарри. Все сосредоточилось вокруг чресел колдуна, с затвердевающим подъемом. Сильная рука погладила Гарри спереди, а ладонь дотянулась до промежности Гарри. Диана обхватила его рукой, крепко сжала и заставила Гарри подпрыгнуть, практически вытянувшись по стойке смирно, когда Диана коснулась Гарри. Диана потянула за его большой стержень, давая ему очень хороший и агрессивный мастурбирует. Правая рука Дианы гладила и качала Гарри вверх и вниз. Левая рука извивалась, чтобы очень сильно сжать яйца Гарри. Гарри закрыл глаза, и Диана улыбнулась. О, жар между ними обоими, он просто рос и почти достиг тяжелой, восхитительной вершины. После того, как Диана закончила с ним, она опустилась на колени и обвила своими красивыми губами его пульсирующий твердый инструмент. Диана попробовала на вкус толстый член Гарри, наслаждаясь тем, как он толкается и пульсирует в ее рту. Пальцы Гарри, массирующие ее голову, только заставляли Диану двигать его вверх и вниз. Диана никогда не переставала гладить яйца Гарри, позволяя трению заставить Гарри подняться жестко в ее рот. Гарри вцепился в шелковистые волосы Дианы сзади и еще быстрее вошел в ее рот, заставляя ее улыбаться, когда она опускалась на него. Громкий хлопок освободил инструмент Гарри. Диана оттолкнулась назад и глубоко взяла Гарри в рот. Почти пытка, но приятная, так как теплая глотка Дианы заставила Гарри напрячься до предела. Гарри закрыл глаза и вновь обрел контроль, которым так гордился сам Гарри. Гарри вцепился в затылок Дианы, медленно приподнимаясь, а затем глубоко вошел в ее теплый, сочный, сочный рот. Затем Диана прекратила минет. Лаская Гарри, Диана с интересом посмотрела на него, и Гарри заколдовал. Диана стянула топ, открыв свои сиськи перед Гарри. Взгляд амазонки оставался по-прежнему яростным. Диана взяла бутылку масла со стола и намазала им все свои сиськи. Диана агрессивно массировала грудь, не сводя глаз с подергивающегося мужского достоинства Гарри. Гарри наклонился и помог Диане сделать эти груди красивыми и маслянистыми. «Я хочу вот это», — сказал Гарри. «Я знаю», — сказала Диана. «И ты скоро их получишь, Адриан». После того, как груди амазонки были хороши и смазаны маслом, Диана обернула их вокруг Гарри, агрессивно работая над ним своими красивыми, сочными грудями. «О, это работа с титьками!» Это было более чем удивительно, с Дианой, подталкивающей Гарри к краю. Гарри схватил ее за руку. «Вот именно, трахай их так, будто они твои собственные», — сказала Диана. «А тебе приятно чувствовать, как твой большой красивый член только что застрял между моих красивых маслянистых сисек. Держу пари, это было бы очень приятно, гад, то просто потеряй себя, освободись от всего этого. Черт возьми, это было так хорошо, и Гарри едва мог». Но он едва мог держать себя в руках, но Гарри нужно было держать его вместе, потому что каждая секунда, которую Гарри не проводил между этими сиськами, была потрачена впустую. Гарри крепко сжал их, вдавливая внутрь. Диана встретилась с ними взглядом и поцеловала Гарри в макушку, которая грозила лопнуть. Массажные масла с чудесных грудей Дианы втирались во все тело Гарри и еще больше разжигали его желание. Не то чтобы им было нужно сильно распаляться с прекрасной принцессой амазонок поблизости. Гарри просто расслабился от того, что пришло само собой. «Пока нет», — ответила Диана. Прошло много времени, прежде чем Диана отстранилась. Она оставила Гарри приятным и пульсирующим. Диана повернулась, чтобы взять что-то с комода. Гарри знал, что она собирается еще больше подразнить его. У Адриана Кента были другие идеи. Гарри сорвал с нее штаны, развернул Диану и швырнул ее на кровать. С обнаженной киской Дианы Гарри не терял времени даром, погружаясь глубоко в нее. Диана закрыла глаза и обхватила его ногами. «Ты сам напросился», — проворчал Гарри. «В некотором смысле, да», — закричала Диана. «О, дай мне свой член, дай мне его так сильно. Пожалуйста, не знаю, как бы я жила без него внутри себя». Агрессивная природа толчков Гарри заставила Диану кричать еще больше. Гарри уступил желаниям Дианы, продолжая терзать ее грудь. Диана протянула руку и крепче обняла Гарри, толкая его глубоко в свое тело. Чем глубже Гарри погружался в Диану, тем плотнее стены Дианы смыкались вокруг него. Гарри ласкал трепещущую грудь Дианы и заставлял ее кричать во все горло. Палец обхватил сосок Дианы и отпустил его. Эти двое действительно влипли, трахаясь как кролики. Диана достигла пика из того, что сделал Гарри, и то, что сделал Гарри, было совершенной, совершенной гармонией и еще более совершенной магией. Гарри скользнул пальцем вниз по груди Дианы и заставил великолепную воинственную принцессу дернуться. «Спорим, ты хочешь кончить?» — сказал Гарри. «Ну да», — закричала Диана. «О, я уверен, что так и будет», — сказал Гарри. «А я хочу, чтобы ты кончил. Я хочу почувствовать эту красивую тугую киску вокруг моего члена, прямо сейчас. Просто крепко прижималась, просто сжимала меня. Ты пытаешься осушить меня с каждой каплей спермы». Затем Гарри отказал Диане, что заставило ее задуматься о чем-то еще. «О, Диана могла бы просто закричать от того, что Гарри сделал с ней». Гарри ускорился еще раз, набивая Диану настолько глубоко, насколько это было возможно. Быстрый темп огня, который их бедра сливались вместе, заставил Диану почувствовать, что ее чресла были подожжены чем-то. Единственное, что могло успокоить пламя, это еще больше Гарри. Так много от него осталось. Пик Дианы почти был достигнут, а затем, что-то внутри Дианы просто рухнуло. Гарри замедлил шаг, позволив Диане тяжело вздохнуть, желая еще большего от Гарри. Колдун улыбнулся, когда скользнул глубоко в амазонку с размеренными толчками. Диана крепко держала Гарри, сжимая его бицепс пальцами. «Так сильно, я так хочу этого», — умоляла его Диана. «Ну, я ненавижу, когда женщина умоляет», — сказал Гарри. «По крайней мере, слишком много». Теплый поток хлынул из чресел Дианы, крепко сжимая Гарри и отпуская его инструмент. Несмотря на то, что ранее ему было отказано в жестком ядре, Гарри удвоил свой самоконтроль, не теряя себя сразу внутри Дианы. Трудно было сказать, что это за аренда, но Гарри оставался сильным и устойчивым в своих толчках, и Диана горячо мяукала для него, с Гарри, работающим глубоко внутри ее теплой и гостеприимной пещеры. Как только они успокоились, Гарри набросился на тело Дианы. К этому моменту Гарри уже знал все пункты, которые должны были заставить Диану застонать, и Диана застонала очень громко. Сильно возбужденная амазонка служила только для облегчения потребности Гарри в освобождении. Но не сейчас, не сейчас, удовольствие будет очень сильным. Гарри стимулировал возбужденные соски Дианы и заставил ее стонать. Твердая дойка послала Диану по спирали через край. Затем Гарри остановился и отодвинулся от Дианы. Глаза Дианы горели огнем и потребностью, задаваясь вопросом, почему Гарри отказал ей на этой критической стадии. Затем Гарри прочистил горло. Диана подползла к краю кровати по приказу Гарри и осторожно опустила ладони вниз. Гарри заполз за спину Дианы и потерся своим инструментом о ее вход, заставляя Диану просто стонать от удовольствия. Удовольствие закончилось так же внезапно. Гарри отстранился, а затем подтолкнул Диану к краю кровати, где она почти свесилась вниз. Диана вцепилась в край кровати, стоя на коленях, задница торчала вверх. Все глубже вдавливая палец Гарри в теплый задний проход Дианы, она застонала. «Сделай это!» – воскликнула Диана. «Я хочу, чтобы ты залезла мне в задницу». «О, я в этом не сомневаюсь», – сказал Гарри. Следующие несколько минут Гарри мучил Диану, играя с ним раз. Гарри схватил Диану за щеки, отпустил их, сильно ударил по ним и снова схватил. Гарри еще раз ткнул в нее пальцем. Затем Гарри заменил свой палец чем-то более существенным. Гарри скользнул глубоко в самую теплую дыру амазонки, наполнив ее несколькими мощными толчками. Диана закричала от того, что Гарри колотил ее по заднице, принимая ее глубоко и жестко. «Гарри!» – громко крикнула Диана. «О, Гарри!» Диана выкрикнула его имя, и Гарри дал ей почти все, что она когда-либо хотела. Хороший и энергичный анальный стук, один из немногих мужчин, которым любая амазонка когда-либо предоставила бы такую честь. Божественные руки Гарри не просто касались ее, они доставляли удовольствие всему ее телу. А затем, когда самый твердый инструмент Гарри глубоко вошел в задницу Дианы, это заставило ее выплеснуться на все это место. Анал был подарком, который продолжал давать, и Гарри продолжал давать его ей. Гарри продолжал давать Диане свой член, засовывая его глубоко в ее задницу. Гарри не мог быть в заднице Дианы слишком долго, учитывая сдерживаемое разочарование, которое вот-вот должно было лопнуть. Однако Гарри наслаждался каждым мгновением. Масло, пропитавшее его тело, усилило напряжение, и Гарри все глубже и глубже вдавливался в Диану, сжимая ее твердые щеки, только чуть сильнее. Сдерживаясь ровно настолько, чтобы насладиться приятным теплом Дианы, Гарри почувствовал его губы сверху. В тот момент, когда Гарри потерял контроль, то же самое сделала и Диана, растекаясь по всей кровати. Гарри наполнил ее полностью, раскачивая ее анальный проход с множественными толчками. Диана кончила сильнее, почти так же, как все шло до этого момента, когда она просто потеряла все это на кровати. Гарри отодвинулся от Дианы, улыбаясь тому, что с нее капает из обеих дырочек. Диана сделала несколько глубоких вдохов, и Гарри слегка поцеловал ее в плечи, прежде чем спуститься вниз и покрыть ее тело более агрессивной сексуальной атакой. Диана повернулась и пристально посмотрела на Гарри. Этот член, который был только внутри ее задницы, встал только наполовину. Амазонка знала наверняка только одно. Было бы только правильно убедиться, что она привела Гарри в порядок. Диана подползла поближе к нему, положив руку ему на промежность, и ее губы с хрипотцой потянулись к нему. Во-первых, Диана отплясывала свой язык от его инструмента, заставляя Гарри просто стонать. Диана показала, как преданно она поклонялась именно этому человеку. Гарри посмотрел вниз на Диану и помог ей идти вперед. Диана положила локти ему на ноги, пока мыла Гарри, облизывает губы, а потом Диана взяла Гарри в заднюю часть своего горла, чтобы отсосать у него. Гарри откинулся назад и расслабился. «Ты знаешь, как дать мужчине новую жизнь, принцесса», — сказал ей Гарри. Старшая принцесса амазонок выглядела как сексуально распущенный ангел, особенно когда Гарри трахал ее рот. Диана закрыла глаза и наслаждалась тем, что толчки Гарри становились все глубже. Гарри использовал рот Дианы в качестве своего личного члена теплее, и Диана напевала вокруг него. Судорога в чреслах Дианы заставила амазонку оторваться от Гарри. Она хотела большего, и очень многого. Если бы он попросил, Диана с радостью родила бы ему дочерей, но она знала, что Гарри не в том положении, когда можно иметь детей. И Диана понимала это, но в глубине души не хотела понимать. К счастью, Гарри мог контролировать, забеременеет он или нет. Или, скорее, у него было чувство, когда женщина действительно хочет забеременеть. Это был знак истинно сильного человека. Диана перекинула через него ноги и опустилась на него сверху. Диана крепче обняла Гарри. Могучий мужчина опустился к ее грудям и пососал их, в то время как Гарри подошел ближе. Они встретились у своих чресел, и Гарри вошел в нее так глубоко, как только мог. Двое превратились в одного, когда Гарри схватил Диану за задницу и начал качать ее вверх и вниз на своем члене. Сексуально распущенный взгляд Дианы показал, как сильно она этого хотела. Глубокая и интенсивная жажда вошла в Диану, подпрыгивая на набухшем инструменте Гарри. Диана крепко сжала своего возлюбленного, требуя еще больше семени Гарри внутри себя. Гарри ответил лишь новыми толчками, взяв Диану целиком и полностью. Гарри крепко прижал ее к себе и ускорил ее подъем и спуск. Диана выглядела чертовски сексуально, когда подпрыгивала на его удочке, и было трудно отказать ей. Два кульминационных момента вместе были бы раем. Они провели некоторое время вместе, изучая друг друга. Минуты проплывали мимо, не обращая ни малейшего внимания на окружающий мир. Их тела слились в общем танце наслаждения. Диана крепко прижимала Гарри к себе. Диана начала катить мяч, приближаясь к Гарри. За этим последовали крики и покусывания на ухе, а Диана изо всех сил вцепилась в Гарри после оргазма. О, теснота этих восхитительно шелковистых стен Амазонки грозила стать для Гарри пределом прочности. Гарри скакал на Диане, вернее, она скакала на нем, подпрыгивая вверх-вниз. Гарри прижал к себе Диану и заполнил ее дырочку. Все напряжение было снято, а потом еще немного. Гарри сжал сочную задницу Дианы и толкнул ее вниз на себя. «Теперь моя очередь. Отдай все это мне, мой любимый», – проворковала Диана на ухо Гарри. Через минуту Гарри взорвал стены Дианы и опустошил свои опухшие яички внутри красивой тугой киски Амазонки. Диана агрессивно доила Гарри, посылая набухающее количество семени глубоко внутрь плотного тела Амазонки Дианы. Эти двое уменьшились в размерах, падая в объятия друг друга. Они просто наслаждались этим, очень наслаждались. Они поцеловались, наслаждаясь моментом. Затем их руки свободно задвигались. Затем Гарри схватил Диану за задницу и снова прижался к ней. Казалось, что у них был один последний раунд, и эти желания не были удовлетворены. Ни Диана, ни Гарри не возражали против этого, их тела постоянно находили друг друга в течение всей ночи. Пора предаваться этим страстным желаниям снова и снова. Диана ушла после их возни, и Гарри лег спать, пока не наступило раннее утро. Его разбудил кто-то или что-то, уткнувшееся в него носом. Гарри вынырнул из своего сна, чтобы наткнуться на довольно заманчивое зрелище.